Архимакс Пеленок, глава 1. Я родился. Неужели он действительно умер, и зачем ему это понадобилось? Это было последним, что я услышал перед смертью. Тушьтесь, ваше благородие, тушьтесь. Малыш вот-вот родится. А это первое, что услышал после рождения, нового рождения. Получилось. Пусть я не вижу ничего, кроме размытых пятен света. Пусть в моих легких полно вязкой жижи. А тельце мое поднимают в воздух и с силой шлепают по заднице, но получилось. Не знаю уж, кто из моих советников там юморил, но попал он прямо в точку. Умер я намеренно, чтобы переродиться где-нибудь подальше, ибо я создал универсальное заклинание. Всю жизнь я посвятил этой работе. Пусть ради нее пришлось устроить переворот, объединить под властью лояльных мне магов полмира, понастроить десятки университетов. Все ради одной цели. Универсальное заклинание. Заклинание с большой буквы, потенциально исполняющее любое желание. Только вот тело полутысячелетнего меня такой нагрузки бы не осилило. Ну и пришлось переродиться. Не знаю, куда меня забросило, но хотел я оказаться как можно дальше от родного мира. Чтоб мои дорогие советники не нашли меня раньше времени. А-а-а, заголосил я. Сдерживать плач даже не думал. Младенцы ведь и должны плакать, ну вот, значит все как надо. И вообще, пусть мир услышит первые слова своего будущего повелителя. Ну хорошо, первый крик будущего повелителя. Какой он миленький у вас, проворковала какая-то полная дама в халате. Да, зрение понемногу появляется. Ура, я не слепой. Сухой воздух палаты холодит кожу. Это же палата, кругом все белое, чистое. О, спасибо, почтенная тетка, что закутала меня. Прохладно у вас тут, я особо не дергался, так что меня быстро запеленали и отдали на руки. Маме, у меня снова есть мама, я с трудом немного повернул голову. На меня смотрела милейшего вида рыжая девушка, молодая, лет 20 с хвостиком, с теплой широкой улыбкой и веснушками на щеках. Только не говорите мне, что я тоже буду рыжим и с веснушками. Неужели жизнь так сурова? Я вспомнил свои густые черные волосы, даже в мои 503 года ручьем спадавшие с плеч, и внутренне содрогнулся. Ну нет, надеюсь, пойду в отца. Надеюсь, он не рыжий. Этот цвет идет только девушкам. Ну или здоровенным бородатым берсеркером. Милый мой, прошептала одними губами мама, и я заметил, что она вообще-то выглядит неважно. Бледное лицо, круги под глазами. Похоже, ей трудно пришлось. Ну ничего, мама, ты просто еще даже не представляешь, что привела в этот мир. Никто не представляет. Кстати об этом. А что там с моим заклинанием? Пока женщина ласково прижимала меня к теплой объемной груди, я пытался воззвать к заклинанию. Я сконструировал его оболочку так, чтобы оно с одной стороны мне помогало, а с другой, не позволило убить себя нахрен. Я ведь не был уверен, что сохраню разум в теле младенца. Младенец, способный потенциально исполнять любые желания. Даже представить страшно. Господин, вам сюда нельзя. Отвлек меня шум в коридоре. Здесь медицинская. С дороги. Где она? Голоса за дверью. Какой-то мужик хочет сюда попасть. Очень настойчиво. Мама, это же не мой отец. Надеюсь, только папаши истерички мне не хватало. Судя по скривившемуся лицу женщины, нет. Ну или у нее с мужем плохие отношения. Увы, сдерживать этого типа долго врачи не смогли. После того, как он потребовал впустить его именем рода Бестужевых, они сдались, и в палату ворвался. «Ха, мама, это что, твой брательник? Ау-у!» Враждебно и холодно прорычал я. «Во всяком случае, должно это звучать враждебно и холодно. Чего эта медсестра так улыбается? Вот ты где, сестра!» С порога начал наезжать здоровенный детина с огненно-рыжей шевелюрой и лицом, усыпанным веснушками. «Думала, спрячешься в частной клинике, так и не найдут, а этот твой где? Уже бросил тебя». При этих словах мамино лицо посуровило. Сжав губы, она ответила, негромко, но властно и с достоинством. «Тебя никто сюда не звал, Валерий. Вы, кажется, планировали исключить меня из рода за брак с Димой. А где он, тебя не касается». Когда она говорила об этом Диме, в голосе явно почувствовалось тепло. «Фух, значит, папаша на месте. Это правильно, это так и надо. Дети должны расти в полной семье. Это помогает их развитию. Осталось его увидеть. А еще хорошо бы выгнать к чертям этого Валерия. Да, исключим. Уже исключили». Высокомерно, но уже поспокойнее ответил он. «А я вот тебе документ об этом принес. И на ублюдка твоего сразу составили. Кто там у тебя, мальчик? Вот, значит, на мальчика бумага. На, Ты как с женщиной разговариваешь, сволочь, да еще с сестрой своей. Ну, теперь уже бывший, но кровь-то родная. Валерий вытащил из-под полы пиджака пару ламинированных листов и бросил на белое покрывало. А затем, эй, а ну руки убрал, убери руки, или я за себя не ручаюсь. Дай хоть посмотрю, что ты такое родила от этого. Валерий, будучи несравненно сильнее матери, попытался отобрать у нее сверток со мной, но хрупкая девушка вцепилась всеми силами. Ты же сама так меня и задушишь. Ну все, гад, допрыгался. По сути, созданное мной заклинание – универсальный дар. По мере роста мое тело и способности будут развиваться в ту сторону, в которую я сам их буду развивать. Заклинание само себя творит, само себя совершенствует. А я всем этим управляю. Но в активный, управляемый, режим я смогу перевести его только голосовой командой. Да, произнесенной четко, ясно и вслух, на всякий случай. Но даже сейчас, раз уж я сохранил разум, моей воли хватит для активации пассивного режима. Ну, давай, работай. Мне угрожает опасность, мне нельзя, чтобы этот громила меня брал, ему не нужно меня брать. Голова вдруг потяжелела. Опасность. Применяю отталкивающее воздействие на источник опасности. Это не голос, просто появившиеся прямо у меня в голове слова. Это тоже на всякий случай, если бы я переродился обычным ребенком, они помогли бы мне вспомнить, кто я есть на самом деле. Правда, честно говоря, я толком не знаю, как это все будет работать. Я совершил величайший прорыв в истории магии, но слишком быстро от этого помер. А доверять кому-то еще протестировать на себе такую силу? Ну уж нет, всякое может случиться. Дай, пожалуйста, фыркнул Валера, тут же словно потерявший ко мне интерес. Больно надо, хотя почему словно? Просто сработала пассивная часть заклинания, активная с рождения, и направленная на то, чтобы я не помер раньше времени. Только что этот Валера почему-то полностью потерял желание брать меня на руки, а затем развернулся и ушел, сердито сопя. Неужели правда только бумажки хотел отдать? Выдохнула мама, обессиленно падая на постель. Что-то я сомневаюсь. Не зря же так хотел меня на ручках подержать. Вот ни на миг не поверю, что из большой любви к детям. По-любому или проверить что-то хотел, или подлянку какую-то устроить. Уф, сколько же сил ушло на активацию. Тело младенца явно не приспособлено для активной психической работы. Глаза слипаются. Посплю пока. Надеюсь, в мое отсутствие не припрется очередной мудак. Роды правда дались маме тяжело. Так что в роддоме мы провели еще почти месяц. Думаю, в моей жизни уже никогда и ничего не будет хуже, чем этот месяц. Я целыми днями лежал с мамой в палате, сосал грудь и терпел бесконечные обследования. Врачи таскались к нам как добрые соседи. Все время и всегда в самый неподходящий момент. Может, вам телевизор убавить? Он не мешает ребенку? Участливо спросила заглянувшая в палату молоденькая медсестра. Не смей, женщина. Мама, гони ее отсюда. Ты же уже знаешь, что без телевизора я начинаю плакать. Ну а что, я по полной использовал все, что доступно новорожденному. Вкусно ел, сладко спал и плакал, когда меня что-то не устраивало. А больше всего меня не устраивало, когда меня лишали главного канала информации в этом проклятом месте. Телевизора. Нет, Оля, не надо. Улыбнулась девушке мама. Он у меня под телевизор засыпает лучше. Вообще-то, я просто вырубаюсь от перенапряжения, пытаясь запихнуть в себя как можно больше знаний о новом мире. Но в остальном все верно, мама молодец. Ой, кстати, развернулась на месте девчонка, уже выходящая из палаты. А можно спросить, как малыша назовете? Да, мне уже скоро месяц вообще-то. Я уже узнал имя нынешнего императора российского, предыдущего императора российского, какого-то там русского царя, жившего 5 веков назад, а своего что-то ни разу не слышал. Надеюсь, у этих людей не принято ждать, пока ребенок вырастет и даст себе имя сам. Варварская традиция, очень вредная для развития магических сил, но иногда встречается. У нас с мужем есть варианты, мягко ответила мама, но я дождусь его, и тогда мы уже вместе выберем. Да, похоже, отца моего она любит. Ее, кстати, Софья зовут, а отца Дима. А я кем буду? Мне пока даже вариантов не озвучили. Так бы я уже выбрал себе имя получше. Личное имя ведь много значит. Как попало ребенка называть не стоит, особенно будущего мага. А я планирую стать таким магом, каких этот мир еще не видывал. Кстати об этом. Магия здесь тоже есть. Даже мама могла подхватить стакан простым телекинезом. А скоро и меня должны протестировать на способности по местным меркам. Устав думать, я вернулся к телевизору. Шла очередная новостная передача о торговой войне между Российской империей и Американской лигой. За этим сюжетом я уже 2 недели слежу, и многое из него извлек. А маме вот явно скучно. Кажется, даже задремала. Еще бы, ей-то с детства известно о том, где какие страны, что вокруг за мир, и кто с кем враждует. А у меня мое детство еще впереди. Но о том, что весь мир нехило страдает от так называемых демонов, появляющихся в загрязненных магией местах, я уже знаю. Судя по тому, что их регулярно вызывают тут и там специально, какая-то польза от них тоже есть. Но по телевизору об этом не говорят. Видимо, все и так все знают. Хотя чаще люди, конечно, воюют между собой. Что-то устал я головой работать. Да и в новостях ничего нового. Посплю, пожалуй. Ну что, малыш, готов узнать, станешь ли ты великим чародеем? Со слащавой улыбкой сюсюкал передо мной полноватый мужик в возрасте. Фу, от него это звучит даже противней, чем от медсестричек. У тех хоть есть на что посмотреть, пока они умиленно наклоняются над люлькой. А ты, какой серьезный малыш, хмыкнул врач, или кто он там, когда я никак не отреагировал на его кривляние. Хотя тело хотело довольно погукать, но я тебе не какой-то там ребенок, я, давай положим тебя вот сюда. Меня изъяли из теплых материнских рук и поместили на холодный металлический стол. И раз, нет, это точно не врач. Сейчас я заметил под его халатом униформу, явно военную, я такие по телеку видел. А теперь он меня еще и маной облучает, ирод. Хотя нет, приятно-то как, обнаружено непредвиденное магическое воздействие, активируется великое сокрытие. Нет, не сейчас, не на ауи. Спать, майор Петренко, ответственный за тестирование детей в этом районе Москвы, изумленно поднял глаза на женщину, мать малыша. Ничего не понимаю, задумчиво почесал он лысеющую макушку. Так, ну, дара у него нет. Плечи Софьи сразу печально опустились, лицо погрустнело. Тяжело вздохнув, она прошептала: «Что ж, он все равно у меня самый лучший, но есть кое-что странное». Поднял вверх указательный палец военный. Во-первых, он почему-то потерял сознание во время теста. Во-вторых, мана просто прошла сквозь него. Сначала я что-то ощутил, но затем малыш будто исчез с этого вот столика. Но вот же он, лежит. Какой он у меня милый. Подалась вперед девушка. Да вижу, что лежит. Но мана свободно прошла сквозь него как через пустое место. И все тут. Но это же значит, что у него есть какой-то дар. С надеждой подняла глаза на майора Софья. Тот отрицательно помотал головой. Нет, дамочка, это не так работает. Наличие дара определяется по наличию источника. Активная свободная мана вступает в реакцию. А, неважно. В общем, у вашего чудесного малыша источник не обнаружен. А то, что не обнаружен и сам малыш, это пусть ученые кумекают. У меня обед через 8 минут. На всякий случай, Петренко повторил тестирование. Дважды. С тем же успехом. Но интересно все-таки, как это понимать. Наконец-то меня выпустят из этой жуткой пыточной тюрьмы, из этого дома скуки и страданий под названием родильный дом «Солнышко». Солнышко за этот месяц я видел разве что в окно, а теперь я мирно лежу у мамы на руках, ощущаю легкое покачивание при ходьбе, но мягкая мамина грудь все компенсирует. Надеюсь, дом у нас имеется. Не хотелось бы из палаты переселяться на улицу. Ой, малыш, радуешься солнышку? С умилением спросила мама, видя, как я блаженно улыбаюсь. Нет, женщина, радуюсь, что больше в солнышке никогда не окажусь. Хотя настоящее солнце тоже ничего. Приятно припекает. Похоже, на дворе лето, или конец весны. Все вокруг зеленое, пахнет цветами. Как оказалось, дом у нас есть. Ну как дом, маленькая однокомнатная квартирка в 9-этажном доме из стекла и бетона. Хоть бетон давно изобрели и в моем мире, но местные технологии продвинулись куда дальше. Автомобили, самолеты и местные города я успел поглядеть еще по телевизору. Ну а теперь вот наслаждался воочию, с балкона квартиры, куда нас довезла наемная машина. Мама назвала это такси. Ну что, солнце мое, вот мы и дома, негромко произнесла мама, держа меня на руках. Мне показалось, или я услышал какую-то грусть. Впрочем, в такой коморке трудно радоваться жизни. Особенно, когда ты из аристократов. А то, что мама из знати, несомненно, за прошедший месяц я даже разок услышала ее роди по телеку. Мол, Бестужевы героически сразились со стаей опасных демонов в окрестностях Новгорода. И подняли на этом кучу денег. Ишь, какие молодцы. Лучше бы маме хату получше купили, они выгоняли на мороз. Остается непонятным одно, где же наш папаша? Опасность, угроза жизни, обнаружен источник смертельной угрозы. Ох ты ж, мне аж в голову отдало, с такой силой сработало заклинание. Чуть не вырубило к чертям, но затем я с предельной отчетливостью почувствовал. Источник опасности где-то на кухне, откуда мы и вышли на балкон. Но как сообщить матери? Ауа, заверещал я, тыча в сторону кухни ручкой. Ну как тыча, еле-еле пытаясь поднять. Какой же я, блин, мелкий. Ой, миленький, кушать хочешь? Забеспокоилась Софья. Пойдем, пойдем, сейчас покушаем. Ядрить, да мы, кажется, сейчас сдохнем, а не покушаем. Женщина, как же дать знак? Нет, куда, нельзя уносить меня с кухни. О, или наоборот, лучше свалить из квартиры, пока целы. Поняв, что на источник опасности, что-то, расположенное за раковиной, я указать не смогу, я начал агрессивно махать ручками в сторону двери. Гулять, срочно идем гулять, срочно. Внимание, малое прорицание предрекает смерть через 01:39, 01:38, очень срочно. Голова болит все сильнее, в глазах пятна. Заклинание опять выжирает все силы, но нельзя засыпать, нельзя. Ауа, я начал прямо вырываться, дергать мать за блузку и еще активнее тыкать кулачком на дверь. Ну же, сообрази уже. А, гулять хочешь, но мы же только с улицы. Неужели, вид с балкона так понравился? Я как мог закивал головой. А это не просто, скажу я вам, когда кости еще толком не сформированы. Но, похоже, мама поняла. К счастью, Софья оказалась хорошим родителем. Быстренько накинула босоножки и вышла из квартиры. Хорошо, что распеленать не успела. Смертельная угроза потенциально ликвидирована. А затем, когда мы на лифте спускались с нашего 9-го, самого верхнего, этажа, где-то наверху прогремел мощный взрыв. Аж кабинка затряслась, ладно хоть не застряла, господи. Ахнула мама. Неужели, газ у кого-то взорвался, надеюсь, никто не пострадал. Конечно, не пострадал, но не поторопись мы на улицу, и завтра в новостях бы так и сказали. От бытового взрыва газа погибла молодая мама с ребенком. Только вот там, на кухне, я отчетливо чувствовал, источник опасности находился вовсе не рядом с газовой плитой. Глава 2. Безумный день. Толпа народа. Люди орут. Полицейские сирены орут. Пожарные орут, магией поднимая воду на наш этаж. Как же бесит. Ладно, хоть мать молча прижимает меня к груди. Только вот, судя по дрожащим губам, она вот-вот разрыдается. Так, нечего тут плакать. Мы живы, целы, выбрались из проклятого роддома. Жизнь налаживается. Ну а что халупа эта сгорела? Да в моем дворце даже сортир в такой конуре бы постеснялись размещать. ПФФ, найдем место поприличнее. Уууа, жизнеутверждающе прогудел я, пытаясь потереться головой о мамину щеку. Вздрогнув и придя немного в себя, Софья посмотрела на меня. Я улыбнулся, и ответная улыбка сама собой появилась на ее губах. Вот, так лучше. Давай вместо стресса будем использовать твой материнский инстинкт, улыбаемся и машем. Я попытался помахать, не получилось, но маме хватило и попытки. Солнышко мое, с невероятной нежностью протянула она, гладя меня по голове. Из ее глаз все-таки хлынули слезы, но уже от радости за спасение, а не от горя из-за взорванной квартиры. То, что рвануло именно в нашей однушке, объяснять ведь не надо. Да вас Господь хранит, не иначе, дамочка. Подошел к нам рослый загорелый полицейский. Вы ведь только-только из дома вышли? Мама рассеянно кивнула, задумчиво посмотрела на меня. Так, что это за подозрительный взгляд? Я обычный малыш, маленький и миленький. Ничего подозрительного тут нет и быть не может. Только заклинание сейчас активировать не нужно. Не нужно. Не хватало мне из-за ерунды опять сознание потерять. Это ж меня так вместо нормальной среды для развития опять в больницу упекут. Да, только вышло, повторила мама. Голос ее тонул в пронзительном шуме, заполнившем весь двор. Малыш погулять попросился. Это совпадение, только и всего. Ха, да вашему малышу не иначе как ангелы напели, что надо погулять. Я радостно заухал. Вот, молодец мужик. Всегда нравилось это свойство людского ума, выдумывать сложные и странные схемы там, где все просто и ясно. Пусть будут ангелы, ангелы есть пить не просит. Вот, видите, кивает. Да уж, чудесный карапуз у вас, Софья Осинская, представилась мама. Так вот какая у нас теперь фамилия. Помнится, брат Валера говорил, что мама за отцом замужем. Значит, он некий господин Осинский. Такого я по телеку не встречал. Слова полицейского о нашем чудесном спасении услышала стоящая неподалеку молодая пара. Они тут же начали это громко обсуждать, подтянулись и другие соседи, и вскоре внимание всего двора сосредоточилось на нас. Мама покраснела, засмущавшись от стольких пристальных взглядов. «Вон отсюда, тупые зеваки, знать не знали о нас раньше, забудете уже завтра, но сейчас вот надо поглазеть, конечно же, вон пошли все, активирую». «Стой, стой, не надо ничего активировать, я всей своей детской силой воли пожелал отмены, фух, кажись сработало, это я просто не люблю лишнего внимания, но тратить на него силы не стоит, мама, похоже, тоже устала от толпы, так что быстро пришла в себя, заполнила протокол о потере имущества, невзначай сунутый ей полицейским, и поспешила прочь со двора, напоследок я окинул всю эту толпу злобным взглядом, а это что за два мужика, здоровые такие, и смотрит на нас, или показалось, предчувствие, не раз выручавшее меня в прошлой жизни, взыграло безо всяких заклинаний, не похожи они на праздных зевак, уж больно осанка и рожи отдают армии, но наконец-то тишина, я и не думал, что простой шум толпы настолько утомителен, или это эффект заклинания. Снова засыпаю. Ну что, отработали дамочку. Вальяжно протянул худощавый жилистый мужчина, загоревший почти до черна. Неплохо вы все придумали, однако, его собеседники, сидевшие в креслах напротив, раздраженно скривились. Синхронно, точно копии. Выглядели они тоже одинаково. Братья-близнецы. Прославленный дуэт на живых. Иван на живой и Федор на живой. Фамилия, конечно, выдуманная, но известная многим в московском криминале. Братья не были магами, но сумели заработать себе репутацию толковых убийц. «Она жива», — хриплым прокуренным басом сообщил один из братьев. Заказчик все время их путал, так что давно забыл, кто есть кто, но они его подвели. «Это как это жива», однако, поинтересовался мужчина, отхлебывая что-то из бокала. В своем кабинете он ощущал себя хозяином положения. Что, мусор вышло вынести, когда рвануло. Братья-киллеры аж рты приоткрыли. Настолько в точку попал заказчик, мы не смогли выяснить, толпа быстро подтянулась, но как только мы увидели, что она вернулась домой и включили таймер бомбы, она почему-то тут же собралась и вышла из квартиры. Заказчик с неприятным стуком поставил бокал, обнаружила ловушку, невозможно, это не магическая бомба, менты ничего не найдут, и она не могла, зуб даю, этак ты можешь и без зубов остаться, кто ты там, я забыл, Иван? Федор, ваше благородие, неважно, в любом случае, дело надо закончить. Думаю, наша главная цель скоро узнает о взрыве в купленной им квартире и захочет навестить дорогую жену, да и на ребенка поглядеть. Выяснили, куда они поперлись. Оба брата синхронно кивнули. Они проследили за Осинской с детем до момента заселения в дешевую гостиницу неподалеку от взорванной квартиры. Тогда разберитесь с ней. У нашего беглеца с женой должна быть духовная связь. Он сразу почует, что с ней что-то случилось, тут-то мы его и хлопнем. Да, ну и дырень. Я лежал в гнезде из скомканной простыни и пялился в белый потолок, бывший белым, когда-то, наверное. Хорошо, я пялился в грязно-грязно-серый потолок гостиничного номера, покрытый пятнами влаги, и думал о перипетиях судьбы. В частности о том, что хуже, бегать от кого-то, кто заложил в твоей квартире взрывную ловушку, или месяц лежать в роддоме солнышко. Пока воспоминания о втором нравились мне меньше. «Возвращайся поскорее, родненький», — тихо шептала мама, украдкой поглядывая на меня и копаясь в телефоне. Как я понял, документы и деньги, как и телефон, она просто не успела выложить из одежды, так что мы не совсем нищие. Но никаких вещей у нас теперь нет, в том числе и подгузников для моего жалкого тела. Дерьмо, в самом прямом смысле. А главное, где папаша? Ну точно же мама по нему так тоскует. Мне так тебя не хватает. А мне-то как его не хватает, чтобы плюнуть в рожу козлу, бросившему несчастную девушку с ребенком на произвол судьбы. Нет, серьезно. Даже если отец не припрется сам, как только я подрасту и освою магию, я его даже из-под земли достану. Уж чем-чем, а плохой памятью я никогда не страдал. Особенно плохой памятью на то, кто, когда и сколько нагадил мне и моим близким. Тук-тук-тук, в дверь номера тихо постучали. Ну кто там еще приперся? Чуйка свербит где-то в подсознании. Никто хороший несчастную погорелицу с грудничком беспокоить в поздний час не будет же? Точно, не будет. Мама, притворись, что нас тут нет. Стук повторился. Замершая девушка устало вздохнула и пошла открывать. Может не, Потенциальная смертельная угроза. Активируется великое сокрытие. Ну все, приплыли. Сейчас вырубит, как тогда, на тестировании. Великое сокрытие, сильные маскировочные чары. Тело новорожденного для них просто не предназначено. Из последних сил, борясь с покидающим меня сознанием, дикой болью в голове и жалкими мышцами маленьких ручек, я ухватил рукав маминой кофточки. Она как раз в этот момент проходила мимо моего гнезда на столе, застыла на месте, обернулась ко мне, и тут дверь с треском слетела с петель. «Ну и где они, Иван?» – спросил один из братьев. «Я не знаю, Федор», – ответила его полная копия. Два здоровых мужика в скромных темных костюмах и с короткими автоматами цепко осмотрели номер дешманской гостиницы. Абсолютно пустой номер, хотя они могли поклясться, что баба из него не выходила. «Она из одаренных, Иван», — сказал один, придирчиво ощупывая примятую еще кровать. «Теплая, словно на ней только что кто-то сидел. Маги», — ответил Федор, с неприязнью оглядывая обоссанную простынь на столе. «Честным людям трудно противостоять магам. Это несправедливо. Согласен. Пойдем отсюда, Иван. Нас раскрыли. Пойдем, Федор. Куда-то собрались». Раздался вдруг за спинами братьев ледяной мужской голос. «Разве я успел вас отпустить? Маман молодец». Быстро сообразила. Ну или просто перепугалась и застыла столбом. Из последних сил я успел увидеть, как двое ворвавшихся в номер громил недоуменно переглядываются. «Не видит нас. Вот и правильно. Мы для них должны быть еще и не осязаю. С меня, пожалуй, хватит. Какой же сегодня безумный день. Я вырубился, а очнулся от звуков маминого плача. Отлично, мы еще живы. Но кто опять заставил маму плакать? Нет, детские рефлексы во мне определенно дают о себе знать. Плач мамы вызывает настоящую бурю эмоций. Наверное, так и надо, а то с ума можно сойти. Или психопатом вырасти. Но кто там?» Кое-как повернув голову, я увидел его. Причину плача. В дверном проеме стоял широкоплечий темноволосый мужчина, худощавый и побитый жизнью, но явно очень крепкий и жилистый. А мама уткнулась ему в грудь, утонув в объятиях. А, ну и еще всякие мелочи увидел. Кровь, забрызгавшую комнату с пола до потолка, чью-то руку, висящую на старой дешевой люстре. Судя по тому, что прочих запчастей горе киллеров я не наблюдаю, остальное бережно складировано под мой стол. Правильно, нечего травмировать хрупкую детскую психику. Это ж я не только не поучаствовал в расправе над врагами, я же ее даже не увидел. Эта несправедливость травмирует меня до глубины души. Хочу лично стирать обидчиков в порошок, и как можно скорее. Я так скучала, любимый мой, дорогой, плача шептала мама. А отец, ну да, скорее всего отец, нежно гладил ее по рыжим волосам и покрывал лоб поцелуями. Это ты молодец, конечно, папаша. Знаешь, как обращаться с женщиной в стрессе. Но мне-то интересней, где ты все это время пропадал. И тут мать, оторвавшаяся от отца, чтобы вытереть слезы, обратила внимание на люстру, на висящую на ней руку, кровь с которой капала прямо на меня. Тепленькая, сынок, вскрикнула она, тут же делая взмах ручкой. Руку как ветром сдуло, и люстру. Со звоном она впечаталась в стену, погружая комнату во тьму. Ну вот, теперь без света будем жить, вздохнул отец. Мне даже зрение не понадобилось, чтобы понять, улыбается, гад. Ну уж нет, тут мы жить точно не будем. Это травмирует детскую психику сына. Уезжаем сейчас же. Кстати, а что вы вообще тут делаете? Если бы не связь душ, я бы вас и не нашел. Живем. А квартира? Взорвалась. Ай да мама. Ай да мастер емких и кратких ответов. В темноте послышалось шуршание. Отец, похоже, в задумчивости чешет репу. Ауа. Издал я победный клич. Ибо нечего всяким уродам лезть к моей семье. Подрасту немного, разовью резонанс с заклинанием. И сам смогу раздать на орехи всем злопыхателям. Правда, кое-что мне пока сильно не нравится. Заклинание ведь будет развиваться в прямой зависимости от моих действий и от ситуаций, в которые я попадаю. Буду я расти как маг, и заклинание будет творить чары, помогающие мне с этим. Буду расти как воин, заклинание усилит мое тело, скорее всего поможет мне обучиться рунному делу и зачарованием, или чему там воины учатся. Но пока, по результатам месяца жизни, я расту только как человек, пытающийся скрыться от всяких чертей и дурацких проверок. А великое сокрытие, далеко не рядовое заклинание, оно явно повлияет на развитие дара, а еще оно уже повлияло на мой желудок. Мама, сиську, срочно и надолго. Папаша пусть в очередь встает, ибо не заслужил. Это братья наживые были. На ходу выдавал базу по произошедшему отец, пока мы быстро шагали куда-то по улице. Я, когда вы вышли, головы их порассматривал. Знакомые рожи, ага. Дима, ну не при ребенке же. Отец хохотнул. А чего не при ребенке? Пусть с ранних лет перенимает опыт оперативного обследования тел. Дай-ка я подержу пацана. Эх, родной мой. Родители шли явно навеселе, хоть и трезвые. Хозяину отеля пришлось отдать круглую сумму за сломанную дверь и за молчание. Но зато теперь мама с папой шагали по улице, все вокруг розовело в закатных лучах. Кругленькая сумма у отца, к счастью, нашлась. Это обнадеживает. Бедность еще никому не шла на пользу, а посланные неведомо кем убийцы. Ну, будем считать, что они куда-то делись. Не будем о грустном. Мама с удовольствием передала меня в руки отца. Если она держала меня тепло и нежно, так, что я чувствовал спокойное умиротворение, то отец, другое дело. Его ладони оказались шершавыми, натруженными, а может быть даже привыкшими к оружию, знаю я такие мозоли. Но, когда он прижал мое тельце к широкой мощной груди, я ощутил спокойствие иного рода. Уверенность, что, пока я не могу защищать себя сам, он за меня кому угодно пасть порвет, что всегда, когда нужно, придет и наваляет всем обидчикам. Кстати об этом, где ты был-то, папаня? Я стал агрессивно ухать и тыкать кулаками в грудь. Отвечай, когда тебя сын спрашивает. Мне почему-то не ответили, а мама ничего не спрашивала, просто шла и умиленно улыбалась, глядя на нас с отцом, но спустя какое-то время все-таки спросила: «Дима, а куда мы теперь пойдем-то? Бестужевы меня теперь знать не желают, даже бумагу выдали, отказ от родства, у тебя родни, вроде, вовсе нет. Что теперь будет, Дима?» Глаза мамы наполнились тревогой, но и тут отец не подвел, ответил, как и подобает главе семейства: «Не переживай, Соня, я все устрою, доверься мне», а затем добавил: «Только сначала погуляем немного тут, по проспекту, поглядим, нет ли за нами хвоста, а потом прокатимся до конспиративной квартирки. Я жил там в последние пару недель, пока разбирался с кое-какими московскими делами». Немая пауза. Мама смотрит на отца. Отец, поняв, что только что сказал, вжимает голову в плечи. «Так ты, все это время, был, в Москве. Ну ты попал, мужчина». Щеки мамы полили, глаза гневно сощурились, превратившись в два зеленых целеуказателя. Она стала надвигаться на отца. Оп, валяющуюся неподалеку жестяную банку смяла в лепешку. Он сделал шаг назад. Еще шаг. Я тоже строго глянул на него. Наверное, снизу вверх это не особо смотрится, но уж как умею. Давай, мама, вытряси из него все его кровавые тайны. Дорогая, я все объясню. Помню, один мой друг говорил точно так же, когда жена застала его в постели с парой темных эльфиек. Ему тогда не помогло. Я уже говорил, что с возрастом все мои друзья, ну, закончились. Самыми разными путями. Уж потрудись. Ты был в Москве, знал, как мне плохо при родах, связь душ не даст соврать. И за месяц в роддоме даже не навестил. Но я же оплатил этот роддом, и квартиру купил, и квартиру мы купили пополам. Споткнувшись о край газона, отец перестал отступать, и мамин пальчик ткнулся ему в грудь. Ой, в меня прямо. Но за что? Ауа. Я улыбнулся маме и попытался помахать ручкой, и весь ее гнев тут же испарился. Да и отец пришел в себя, начав, наконец, оправдываться по существу. Вот она, магия милого карапуза. Даже учиться не надо. Я в Москве всего пару недель, твердо ответил Дмитрий, приобняв жену, и приехал сюда срочно, как смог, услышав, как ты мучилась при родах, милая. Я и думал, что сразу приеду к тебе, но меня задержали по работе. Мама тяжело, но понимающе вздохнула. Неужели в Москве опять кто-то призывает демонов? Спросила она, беря меня на руки. Вот, так все-таки приятней. И грудь мягкая, удобно. Да если бы только призывали. Махнул рукой отец, зорко глядя по сторонам. Преследователи ищут. Уж я такой взгляд легко узнаю. Очередные придурки пытались организовать культ, девчонку какую-то прирезали. Не при ребенке. Прости. В общем, пришлось искать, разбираться со всем, зачищать. Еще и коронация эта, из-за нее все вверх ногами в городе. Так, погодите-ка, выходит, мой отец борец с демонами? Да, судя по понимающим глазам мамы, это не охренительная отмазка, а реально его работа. Да еще такой борец, которого дергают громить целые культы демонопоклонников. Понятия не имею, кого в этом мире называют демонами, по телеку об этом мало что говорилось, но в моем это весьма малоприятные типы. Тоже все время пытаются вербовать поклонников и поставить жертвоприношение на поток, сволочи. Еще бы, это всяко выгодней, чем по ночам за загулявшими прохожими охотиться. А я, значит, сын демоноборца и... Кто у меня мама вообще по жизни? В общем, судя по присланным за нами убийцам, жизнь моя медом не покажется. А ведь это еще мама в стрессе не вспомнила о том, как мы исчезли прямо на глазах у этих киллеров. Подумав обо всем этом, я широко улыбнулся и жизнерадостно заухал, чем тут же развеселил обоих родителей. Смотри, дорогая, а пацану-то все нипочем. Вот это воля к жизни, вот это я понимаю. Это да, надеюсь, с ним все нормально, и после произошедшего он никаких травм не насобирал. Да что ты, Сонечка, он и не запомнил ничего, наверное. Наивные родители. Не запомнил, ха, запомнил, все, да еще как, еще бы. Это ведь какие открываются перспективы, и для развития сидящего во мне заклинания, и для обучения у отца местным боевым умениям, да и магическим тоже. Чтобы победить всех местных козлов и залезть на вершину, ведь все равно нужно знать, как они тут колдуют, верно. А потом, убедившись, что никто за нами не идет, мы направились на обещанную отцом квартиру, пешком, дабы не палить адрес. Хорошо, хоть вечера в этом городе нынче стоят теплые. Надеюсь, теперь жизнь станет поспокойней, а то мне нужно подрасти немного, да и как следует обдумать пути развития заклинания. Это всяко надежней, чем просто попадать в одну смертельно опасную передрягу за другой, верно, так я думал. Но я и не подозревал, что мой папаша из породы людей, которые подмечают любые мелочи, любую ерунду, например то, что его жена и сын каким-то образом сумели скрыться от убийц в мотеле. Ну, право слово, в этом нет ничего такого. Глава 3. Залечь на дно. Дорогая, попробуй вспомнить еще раз тот день. Это точно был не прорыв какой-то твоей силы. Мама устало вздохнула и вновь принялась пересказывать события того злополучного дня. С тех пор прошло уже 2 недели, но отец то и дело продолжает возвращаться к одному единственному вопросу. Как мы с мамой спрятались? Вот неугомонный, а, нет бы радоваться за жену и сына. Нет, надо докопаться. На самом деле, конечно, я могу его понять, ведь это вполне мог быть кто-то сторонний, игравший на твоей стороне, любимая. Поэтому меня никак не покидают мысли о случившемся, я ведь и сам сначала увидел лишь пустую комнату с киллерами. Такая сильная маскировка. Да как так-то, как так-то? Отец принялся озадаченно мерить комнату шагами, а мама отвлеклась на мое ерзание в люльке. Я периодически пытаюсь сам развивать моторику, и взрослые это замечают. Чем раньше я смогу нормально ползать, тем больше простора для развития заклинания. А там, глядишь, и архимагом лет в 5 стану. Я ведь и есть архимаг, ну, был. Чего бы не восстановить подобающее звание. Может, конечно, 5 лет это перебор. Но мне всегда нравилось быть исключительным. Именно за свои поступки, за дела, а не за всякую врожденную чепуху. Как-то так я в свое время сказал своей первой матери, покидая нашу крестьянскую избу и отправляясь учиться. Также, видимо, придется говорить и этой. Вон она как подозрительно на меня смотрит. Чего она, кстати, так уставилась? Неужели я опять обгадился, хотя нет, вроде не то. Слушай, Дима, обернулась она в задумчивости, а может это нас какие-нибудь высшие силы берегут? Я вот вспомнила тот взрыв в квартире, тогда сын гулять попросился, я вышла, а потом сразу. Мне еще полицейский сказал, что ребенку ангелы нашептали. Отец подошел и мягко приобнял растерянную девушку, посмотрев при этом на меня. Ну какие высшие силы, солнце, уж кому-кому, но не жене демонолога на них ссылаться. Знаю я эти высшие силы, то и дело приходится их на запчасти разбирать. Я больше поверю в совпадение, или... Он посмотрел на меня еще пристальней. Я посмотрел в ответ, со всей серьезностью, как подобает мужчине. Ауа, да не, бред, улыбнулся отец. Всплеск дикой магии в 0 лет, ага, не, тут либо совпадение, либо какой-то союзник из одаренных. Нужно повнимательнее следить за окружением. Ну знаешь, я... Конечно, и сам хочу подольше скрывать свою настоящую личность, но, как-то это обидно, когда собственный батя тебя ни в грош не ставит. Отвык я от такого пренебрежения. Вообще, прошедшие 2 недели я в основном думал, Больше делать в малюсенькой квартирке с одной комнатой кухни все равно нечего. Ладно, хоть мама погремушек откуда-то притаранила, а то моя жизнь стала бы совсем похожей на злосчастное солнышко. БРР, ну уж нет, хватит с меня бездеятельности. Вот и сейчас, пока родители уснули, а я наоборот, как следует выспался, в голову лезут всякие мысли. В основном, конечно, о том, как мне развивать заклинание. О судьбах мира я успею подумать чуть попозже, когда окажусь на его вершине, а пока все больше о себе. Пока развитие явно идет куда-то в сторону скрытности. Отпугивание рыжего брательника мамы, великое сокрытие на тесте способностей, предчувствие смерти дважды, потом снова сокрытие. Это неплохо, когда тебя не замечают, у тебя всегда развязаны руки. Но я ведь не банки собираюсь грабить, а что, собственно, я собираюсь? Стать архимагом и завоевать себе чего-нибудь хорошее, это, конечно, хорошо, но путей к этому ведь полно. Раз здесь есть магия, можно стать выдающимся магом, ведь заклинание начнет помогать мне с развитием источника, добычей редких знаний и усилениями, полезными для колдовства. Раз есть какая-то родовая знать, а отец явно не из простых работяг, можно попробовать выбиться в люди и просто все купить. Тогда заклинание поможет мне с харизмой, улучшением внешности и крови, социальными навыками. Я глянул через перила детской люльки на спящего отца. Он здоровенный был мужик, да и про разборку высших сил на запчасти не зря упомянул. Явно ведь не дурак железками помахать или пострелять. Значит, и выдающиеся воины тут в цене, а заклинание потенциально может сделать меня неуязвимым. В общем-то, все дороги открыты. Я привык к этому в прошлой жизни, и я сам убил себя, чтобы начать заново, но с тузом в виде заклинания в рукаве, учитывая, что помирать я больше не планирую. Ну, примерно никогда, можно развиться во всех направлениях, но тот, кто хватается за 100 дел сразу, не доделает ни одного. Нужно все постепенно, но начать точно стоит с ускоренного развития тела. Чем раньше я научусь ходить, говорить, работать руками, тем шире простор для действий. Даже вечная жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на бестолковое лежание в кровати. Я начал активно думать о том, что мне нужна помощь в обретении крепкого тела. Не что-то радикальное, растущий организм так только искалечить можно. Нет, нужно постепенное укрепление. Очень нужно, очень нужно. Желание услышано. Активирую заклинание «Разумное усилие». Часть ваших сил будет уходить на усовершенствование и развитие вашего тела. Рекомендую прикладывать побольше. Да-да-да, побольше самостоятельных усилий для развития. Знаю я, как разумное усилие работает. Ты при любом действии тратишь больше сил, но если ты сам все делаешь правильно, польза от любого действия растет в разы. Начиная, кстати, с улучшенного усвоения полезных веществ из пищи. Мама, сиську хочется. Ой, чего ты, милый мой, проголодался? Тут же проснулась мама, когда я принялся призывно вопить. Сейчас, сейчас, хороший мой, жаль ли мне родителей? Конечно, жаль. Батя вон как осоловело пялится, только уснул, а его снова будет. Но кому сейчас легко? Такова природа родительства. Раз родили, значит захотели. Раз захотели, вкладывайте силы. А уж многократную отдачу я вам обеспечу. Обещаю. В конце концов, тело младенца тоже на меня влияет. Особенно, когда мне в губы попадает теплая мамина грудь, а из нее, а да, я пил лучшие вина со всех концов света, но ни одно из них и близко не сравнится со вкусом материнского молока для младенца. Так уж мы устроены. Быстро наевшись, напившись, я тут же начал засыпать. Простите, мама, папа, больше до утра не потревожу. Нет, ну вы посмотрите на этого богатыря, воскликнул отец, подхватывая меня на руки. Весь в папку, а чё? Когда пойдем с тобой первого демона завалим. Да, хвали меня, а могучий воин, хвали. А еще лучше, хвали, вернув обратно в кроватку. Я там погремушку раздолбать пытаюсь, а ты мне мешаешь. А демоном я объявлю тебя, если не прекратишь отвлекать от серьезных дел. И я со всей силы втащил отцу прямо по руке. Хорошо, когда можешь одновременно и втащить со всей силы, и вреда близкому человеку не нанести. Удобно. Мне уже 2 с лишним месяца, между прочим, руки работают как положено и даже лучше. Уже 6-ю неделю живем в этой халупе на окраине города почти безвылазно. Ну как, отец разок мотался по работе помогать московской полиции, и привез тогда те самые новенькие погремушки, последнюю из которых я планирую уничтожить самым зверским образом. А мама, вот, все сидела в четырех стенах, до сегодняшнего дня, ау-ау-ау, прорычал я, болтая ногами в воздухе, на что непутевый папаша только рассмеялся. Тоже интересно, как там у Соньки с работой, сам жду не дождусь, пока вернется, она у нас дама серьезная, и не отпустит этих козлов, пока они ее не трудоустроят. Да, мама сегодня отправилась проходить собеседование, отец уже успел выяснить, что убийц за нами послали, вероятно, спонсор разгромленного им культа, среди мелкой знати полно тех, кто заигрывает с запретным, но охота на их остатки продолжается, так что теперь им точно не до нас, что и привело к тому, что недавно мама твердо и четко заявила, сын у нас уже взрослый, так что пора ему приучаться к самостоятельности, а то я тут плесенью зарасту нафиг скоро, и стала искать работу, у нее, оказывается, и образование есть, а я, грешным делом, уже заподозрил в ней типичную наследную аристократку. Нет, уважаемая девушка, историк с археологическим профилем. ХМ, интересно, а вот эта ваза с узорами у нас на тумбочке откуда взялась? Раньше, вроде, ее тут не стояло. Наконец, деспотический титан тирании, иногда именуемый батей, вернул меня в кроватку, и я смог продолжить апофеоз разрушения. После очередного удара деревянный бортик погремушка лопнула, а я принялся жамкать ладошками звеневшие внутри шарики. «И чего тебе в них просто так не играется?» С притворным недовольством спросил отец, пристально наблюдая за процессом. Наблюдая, но даже не пытаясь мешать. Потому что мама на днях целую лекцию ему прочитала о том, как важно давать ребенку ломать все вокруг и смотреть, как оно устроено. Вот я теперь и ломаю, чего не жалко. Как устроена погремушка я, конечно, догадываюсь, чего уж, но вот мелкая моторика качается только в путь, да и память на детали улучшается, зрение. Все это время заклинание работало без продыху, ускоряя мое развитие. И за пару месяцев я довольно сильно изменился, подрос, окреп. Так, глядишь, скоро и поползу. Вернулась мама через пару часов и очень довольная, с порога заявив. Ну что, семья, уже готовы к ежедневному нытью о том, как у меня устала спина и болят руки. Лично я, всегда готова. Отец в ответ на это крепко ее обнял, подхватил на руки и внес в комнату, прошептав на ушко. Рад, что ты так соскучилась по моему массажу, что даже пошла на работу, лишь бы его вернуть. Мама тут же переменилась в лице, а я, вспомнив, как он бегал за ней по всей комнате, заявляя, что знакомый врач всему его научил, довольно рассмеялся. Хорошо, когда муж и жена друг друга понимают. С тех пор я все чаще остаюсь с батей наедине. Он ходит на работу редко, но надолго, а вот мама каждый день часов на 10, и приходит на самом деле уставшая, но довольная. А затем наконец случилось то, что родители так неприлично долго откладывали. А это, между прочим, очень вредно для развития дара. Мне наконец сообщили, как же меня зовут. Даже выбора не дали, за спиной все решили, подлые люди. Просто одним утром родители подошли к кроватке, и мама сказала: «Доброе утро, малыш, а мы с папой решили наконец, как тебя назовем, Константин», с гордостью подхватил отец. Звучное, гордое имя, достойное императоров. Императоров, ХМ, это хорошо, это по мне, да имя. Я распробовал его, покатав в голове. Я ведь уже говорил, что у каждого имени, ходящего в народе, есть определенные магические свойства. Единственная проблема, я в местных именах не в зуб ногой. Что вот значит этот Константин, и почему имя императорское? ХМ, от напряжения я аж ручками непроизвольно задергал. Умиляющиеся всему, что я делаю, родители приняли это за знак одобрения, и подхватили меня на руки. Ой, Костеньке нравится, смотри, засюсюкала мама. Нравится ведь, ну, пойдет. Я явно почувствовал какой-то отклик от имени, а значит оно как минимум мне не противно. Пусть будет, надоест, новое себе придумаю. Так пролетел еще месяц. В свои 3,5 я уже неплохо сидел, чем неизменно радовал родителей. Батя оказался действительно любящим отцом, постоянно приносил мне какие-то игрушки, гулял со мной на руках, показывая всякое. А главное, он много всего рассказывал мне о мире. Он, конечно, не догадывался, что я что-то понимаю, видимо, просто приучал к звуку голоса. Но знания о городе, автомобилях и самолетах, о людях и стране из его рассказов я впитывал как губка. Вот сейчас, например, он болтает про других детей у мамочек в колясках. Мы в маленьком парке неподалеку от дома. Мамочки с интересом пялятся на здорового мужика с младенцем на руках, а ну руки прочь от бати. Вот, видишь, сынок, усадил он меня на руке, поддерживая голову. Там у тети тоже месяца три ребенку, но он вон какой хлипкий. А ты богатырем растешь, уже сидеть даже можешь почти сам. Ну герой, ну молодец. Я счастливо улыбнулся, вознаграждая его усилия. Да, продолжай, рассказывай еще, больше. Я хочу знать все, что знаешь ты. Про растения, людей, животных, про... А это еще что такое? Я увидел, как на другом конце скверика двое парней в черном обступили какую-то девушку с ребенком на руках. Она растерянно оглядывается, явно напуганная. Но кругом только мамочки. Кому еще гулять по вечерам с детьми? Кому-кому? Например, одному беспокойному демонологу. Отец среагировал мгновенно. Под мое кровожадное огуканье он вскочил со скамейки, одной рукой прижимая меня к себе. «Полегче, мужчина, задушишь». Я заколотил его ручками, и он ослабил нажим. Вторая рука у него осталась свободна, но воздух вокруг нее явно сгустился. Так, с грудничком в одной руке и заклинанием в другой, он и побежал к мужикам. А те не теряли времени зря, уже ловко ухватили девушку и потащили куда-то в кусты. «Давай, пошла, а то башку мелкой расколочу». Донесся до нас хриплый полушепот одного. «А ну стоять!» – громогласно выкрикнул отец, проламываясь через заросли кустарника. Надо отдать ему должное, одним криком, как некоторые рыцари потупее, он не ограничился. С его руки тут же сорвалось что-то невидимое, и с силой сбило с ног бугая, тащившего девушку. А пока второй, грубо держащий ребенка, осознавал, что вообще происходит, отец подскочил к нему и с размаху всек в челюсть. «Да, так их, батя. С недавних пор я как-то особенно не люблю козлов, бросающихся на одиноких мам с ребенком. Уж не знаю, почему, но факт, удар пудового кулака достиг цели, лицо похитителя хрустнуло, его стало заносить назад, он тут же выронил сверток с младенцем. Но сверток не упал, как я уже опасался, он завис в воздухе в паре сантиметров над землей, похоже, отец поймал его телекинезом, или каким-нибудь полем. «Ну ты паскуда!» — раздался злобный рык сзади. Очухался тот, кого сбило с ног заклинанием. «Пец тебе, герой хренов! Внимание! Смертельная опасность! Возможная смерть через 004-003! Твою-то мать! А я ведь даже не вижу, от чего надо защищаться! Угроза-то со спины! И отец явно не успеет развернуться! Перенеси нас! Нужно уйти с траектории удара! Хотя бы на пару метров! 001! Исполняю! Заклинание астрального прыжка! Ох ты ж ёб твою налево! Ох и тряхнуло меня в следующий миг!» Через тело словно разряд молнии пропустили, все мышцы разом сжались, горя от боли, а затем бессильно расслабились. Но главное, мы живы, и оказались на несколько метров ближе к вот этим двум деревьям, а значит, бабах. Пока я пытался повернуть голову к источнику оглушительного взрыва, отец развернулся сам. Совершенно ошалелыми глазами он посмотрел на залитую пылающей магмой воронку в том месте, где мы стояли секунду назад, на бандита, у которого, походу, половину тела спалило к херам, но как-то он далековато сидит, чтоб так обгореть, не, демонопоклонник, негромко, но как-то совсем уж замогильно прорычал отец, в этот момент у меня язык бы не повернулся назвать его батей, Саша, завизжала опомнившаяся женщина, тоже чудом не попавшая в радиус взрыва, доченька, но с Сашей оказалось все в порядке, похоже, в момент телепортации отец рефлекторно дернул за собой и поле с девочкой, вон она, возле деревьев в воздухе парит. Отец это тоже заметил и, облегченно выдохнув, вновь обернулся к двум похитителям. Один из них теперь был калекой, а второй... Второй телепортироваться явно не умел. Вон, рука обугленная из лавовой воронки торчит. «Не смей подыхать раньше времени, тварь!» Выдохнул отец, одним прыжком подбираясь к стонущему на земле противнику. У того сожгло правую руку, часть груди, почти всю спину. Но он все еще жив. «Походу, сын, вырастешь ты у нас травмированным до глубины души», — хмуро произнес отец, бережно ложа меня на травку. «Придется все-таки устроить полевой допрос». Ну а затем похититель пожалел, что не умер сразу, а я пожалел, что с земли не могу разглядеть всех подробностей. Ломал отец очень грамотно, не убивая раньше времени, до последнего оставляя врагу надежду на какую-никакую жизнь, выбивая ответы краткие и четкие. «Культисты или одиночки? Да иди ты, а-а-а!» Какой культ? Одиночки. Ясно. Название культа. Хлесткий удар в опаленное брюхо. Да, тут и дураку понятно, Уж больно быстро тип ответил про одиночек. Только что не желал говорить, а теперь даже вопросы не дослушал. Явно не вдвоем работали, паскуды. Ишь, матерей они похищают. Цель похищения. Кому жертва? Да какая же Да не знаю я, нам просто способностями платят. В общем, за те пару минут, пока вопящие и суетящиеся кругом мамаши додумались вызвать полицию, отец успел выяснить, что это просто шестерки, похищающие в округе матерей с грудными детьми для кого-то высокопоставленного, а взамен они получают сверхсилы. Для неодаренного контракт с так называемыми демонами – единственный способ получить такую силу. Вот всякие черви и ведутся, думая, что уж с магией-то они станут агово. Идиоты. Червь, научившийся колдовать, становится просто редким и необычным червем, не больше. Все это мне по пути к дому поведал отец, и я с ним полностью согласен. Как и с его нежеланием общаться с полицией, в роддоме целыми днями крутили сериалы про смешных и нелепых копов, так что меня встреча с ними не прельщала. Хотя, подозреваю, что телевизор сильно преувеличивает. Но кто их знает, этих москвичей? Торопился отец так сильно, что девушка, которую мы спасли, даже поблагодарить нас не успела. Пока она рыдала и обнимала сверток с дочерью, мы дали дёру, а уже у подъезда, на подходе к дому, мне раскрылась и еще одна причина батиной спешки. «Ну что, Костя?» Очень серьезно посмотрел он на меня. Я также серьезно посмотрел в ответ. Я ведь почувствовал, кто нас телепортировал. Вот уж не ожидал, что наша старая кровь вновь подарит миру ребенка с дикой магией. Да какая еще кровь? Я же... Хотя не, кровь. Так явно будет проще. Ангелы, родовая кровь. Похоже, в этом мире есть много удобной чепухи для объяснения странностей. Маме ни слова, абсолютно серьезно, с самой непроницаемой миной добавил он уже в лифте. Агу-у-у. Также исключительно серьезно ответил я, чем, кажется, смутил батю. Но затем, немного помолчав, он добавил, а с магией твоей будем работать, нельзя это так оставлять. А да, давай, отец, неси мне книжки о местной магии, неси какие-нибудь тренажеры, или что у вас тут в ходу, хочу все, вообще все, и, поверь мне, скоро я получу власть, которая тебе и не снилась. Глава 4. Воспитание воли. Так, сын, ну что, готов, убейте меня, давай, давай, у тебя ведь получилось в парке, да иди ты к чертям, тиран домашний, ну неодаренный я, неодаренный, чего тебе от меня нужно, да, все именно так, когда отец провел для меня повторный тест, притащив откуда-то оборудование, источника у меня не оказалось, а именно на нем здесь завязаны способности к магии, да и в моем мире тоже вообще-то, просто называется это все иначе, и развитие у нас пошло слегка другим путем, но суть похожа, и вот, я оказался бездарным, но увы, отец точно понял, что телепортировал нас именно я, и теперь занимается полной херней, смотри какое у меня тут вкусное питание, тебе надо просто оказаться здесь, ну же, разве не хочется кушать? Кушать, конечно, хотелось зверски. Вообще-то отец не морил меня голодом и не сильно-то и давил. Но это если бы я был нормальным ребенком. Внимание! Регулярное недоедание, вызванное действием разумного усилия, может вам навредить. Желаете ли вы начать адаптацию к недостатку пищи? Нет, ни в коем случае. Смертное тело, ну, пока оно просто смертное тело, это не безразмерная сумка. Так что все подряд я в себя пихать пока не могу. А вот содержимое этой баночки запихал бы с удовольствием. Агу-гу. Отдавай жратву, сволочь. Эх, и сегодня безуспешно. Картинно вздохнул отец, наконец отдавая мне соску. Ну ничего, сын, я верю в тебя. Все человечество верит в тебя. Да иди ты нахер, человечество в трико. Хоть бы оделся поприличней. Скоро мама с работы придет. Дзинь-дзинь. А вот и она. Забыла ключ от домофона. С ней такое подозрительно часто случается. Я начинаю подозревать батю. Гад страхуется, чтоб жена не увидела моих мучений. Ну ничего, научусь говорить. Скажу ему пару ласковых. Запустить восстановление так называемого источника сообразно памяти души. Ни в коем случае. От усилий воли, которые я приложил к отклонению запроса, аж соска изо рта выпала. Ладно, все равно уже почти доел. Да, возможность восстановить магию, в каком бы теле я ни переродился, одна из вещей, о которых я позаботился особенно тщательная. Нельзя во всем полагаться лишь на заклинание. Так что я заготовил возможность постепенно восстановить источник, развитый мной за всю прошлую жизнь, чтобы в будущем продолжить его совершенствовать. Но четырехмесячного младенца такое просто убьет. Как я понял из того, о чем бубнил отец, когда проводил на мне тесты, источник у одаренных появляется не с рождения. С рождения можно понять лишь то, восприимчив ли организм ко внешней мане, искажается ли она, попадая в тело при облучении. Ну а уже потом, по мере взросления, завязывается и сам источник. Обычно годам к двум, редко раньше. Откуда же берется стихийная магия и какой херней занимается отец? Ответ прост. Стихийная магия возникает, когда возможность контроля маны неосознанно переходит в действительность. Когда ничего не соображающий младенец просто выхватывает ману из окружения, или из собственного здоровья, и что-то из нее создает. Но без маночувствительности организма такое невозможно. А вот тем, у кого есть в зачатке источника, стихийные чары идут на пользу, ускоряют и улучшают развитие. Вот этим и занимается батя. Раз я могу колдовать, значит и источник должен появиться. Значит, надо этому способствовать. Ага, издеваясь надо мной. Ведь младенец не станет обращаться к мане без внешней нужды. Ауа. Погрозил я бате кулачком перед тем, как он отправился встречать маму. Обернувшись, он странно на меня взглянул. Ну да, четырехмесячный ребенок на такое не способен. И чё, нечего пялиться. Иди отсюда. В отличие от обычных детей со стихийными чарами, за меня колдует заклинание. Ману оно берет само из себя, это практически вечный двигатель, мое величайшее детище. А может, величайшее в истории магии. Но вот проводником его маны во внешний мир, в реальный эффект, служит мое крохотное тело. Именно с этим связан вред здоровью и истощение каждый раз, когда что-то колдуется. Только вот колдовать мне жизненно необходимо, ведь этот урон здоровью, за счет разумного усилия, в перспективе лишь укрепляет тело. С каждым новым заклинанием пропускать ману через тело все легче, а значит, я быстрее смогу творить что-то действительно мощное. Пассивное ускорение развития, детский сад в сравнении с тем, что можно сделать в перспективе. Правда, есть одна проблема. Ну что, Костенька, как ты тут без мамы? Помимо физического тела мне нужно развить крепкую волю. Ведь именно волевой импульс, конкретно оформленная. Ой, Дим, смотри, какая мордашка серьезная. Ты ж мой серьезный дядька. Оформленное конкретное желание, притом достаточно сильное. Да хватит брать меня на руки и тискать. Я размышляю о великом. Вашуш, о, молочко. Приходя с работы, мама меня всегда кормит. Правда, я только что съел то, что вообще-то должен был есть на час раньше, но ничего, лишняя энергия еще никому не навредила. Когда родители наконец наговорились о прошедшем дне и уснули, я в полной тишине открыл глаза. Так, сейчас главное не шуметь, а то маме завтра опять работать, нечего будить ее по пустякам. Итак, мне нужно что-то, что одновременно требует постоянной волевой концентрации и при этом не убьет меня нахрен. Вот это я понимаю. Дилемма для четырехмесячных. По итогу здравого размышления, я остановился на двух вариантах. Левитация и телекинез. Ведь если я начну чем-то заниматься, это что-то будет усваиваться заклинанием, направляя организм по какому-то пути. Так что заниматься нужно не обычаем, а чем-то, что поможет в будущем. И левитация, и телекинез, очевидно, полезны. И то, и другое требует от меня постоянной концентрации на предмете, или собственном теле. И то, и другое происходит постепенно, а не рывком, а значит, убить я себя не должен.